что за прошедшие века вся атмосфера планеты должна была стать негодной для дыхания. Но этого почему-то не случилось. Значит, одновременно идет процесс очищения воздуха. Ученый предположил, что, возможно, растения имеют способность очищать воздух. Но от предположения до уверенности путь длинный. И вот, 18 августа 1772 года Пристли поместил мяту под стеклянный колпак, поставленный над водой. Воздух под колпаком был испорченным. В нем не горела свеча и погибла от удушья мышь. А растение не только не погибало, но продолжало жить. Мало этого, когда через несколько дней под колпак пустили другую мышь, она не задохнулась. Значит, воздух вновь стал хорошим и пригодным для дыхания. Его сделало растение. Это было потрясающим открытием. Но путь науки труден. Постигла неудача и Пристли. В те времена было принято, чтобы ученые демонстрировали публично опыты, подтверждающие открытия. Пристли должен был повторить свой опыт в Париже. Но опыт не удался. Велико было огорчение ученого. В чем же была его ошибка? Дело в том, что опыт в Париже проводился в вечернее время. Пристли, установивший роль растений в природе, не знал еще, что важнейшим для жизнедеятельности растений является солнечный свет. Через несколько лет другому ученому Ингенгузу удалось выяснить причину, почему публичный опыт Пристли не удался. Только после этого стало очевидно всем, как велико было открытие, сделанное Пристли. Позже президент Королевского общества Англии, вручая Пристли медаль, сказал: «Это открытие убеждает нас, что не существует бесполезных растений». Начиная с величественного дуба и кончая последней мелкой былинкой. Все полезно. Они участвуют в очищении атмосферы. В этом отношении и благоухающая роза, и ядовитая волчья ягода имеют одинаковое назначение. Процесс поглощения света растениями был назван фотосинтезом. Фото в переводе на русский язык означает «свет», «синтез» – образование нового вещества. Было установлено, что в процессе поглощения света растения, потребляя солнечную энергию, из воды и углекислоты воздуха строят органические вещества. При этом выделяется кислород, который так необходим для дыхания человеку и животным, без которого и огонь не горит. Итак, наукой установлено, что растения поглощают часть лучей солнечного спектра и только благодаря этому являются зелеными. А что говорит по интересующему нас вопросу христианская религия? Для выяснения мы будем опираться на Библию, священную книгу христиан всех направлений. Священнослужители и верующие называют Библию «богодухновенной», то есть написанной по непосредственному внушению самого Всевышнего. А поэтому каждое слово этой книги считается непогрешимой истиной. И мы не будем принимать во внимание приспособленческие выверты современных богословов. Проповедников Слова Божьего можно понять. Большинство библейских легенд вызывают улыбку даже у детей. Вот и приходится пастырям изворачиваться, обходить молчанием те места в Библии, которые слишком очевидно наивны, и иносказательно толковать те тексты, о которых вынуждены говорить. Мы же перед верующими ставим вопрос так. Если Библия богодухновенна, то каждое слово в ней должно быть истинно. А если одни ее тексты признаются, другие нет, значит Библия не богодухновенна и может быть отброшена целиком. Именно поэтому, решив во что бы то ни стало спасти авторитет Библии, в 1950 году Папа Пий XII опубликовал послание о происхождении человека, в котором от имени Церкви потребовал беспрекословной веры в библейский текст о сотворении Адама Богом.